Глава 28. Пока бегу домой, пытаюсь успокоиться. Нельзя прийти взмыленной и паникующей. Нужно быть уверенной в своей правоте. По голосу я слышала, что отец не трезв, как и всегда в выходные. Мне даже странно, что он так в меня вцепился. Если бы мама ему не рассказала, он бы даже не заметил, что меня нет. Чёрт, я же ее просила. Надеваю наушники и пытаюсь отвлечься на музыку, но сердце заходится в паническом ритме. Вдруг думаю о том, что для девчонки, которая так любит пацанский рэпчик, я слишком правильная. Никогда не курила. Вчера текилу вот чуть не попробовала, но Кир меня спас. Машинально поднимаю руку и касаюсь своих губ. Уже почти не верю, что это произошло, но на самом деле даже слишком хорошо помню прикосновение его губ. Конечно же, я ему нравлюсь, но теперь есть ощущение, что этого недостаточно. Перед дверью квартиры останавливаюсь, внутренне вся подбираюсь, выравниваю дыхание, торможу мысли, стираю с лица эмоции. Открываю дверь, сразу фиксирую обстановку. Пахнет сигаретным дымом. Если отец курит в квартире, значит, уже прилично пьян. Разуваюсь и иду на кухню. «Привет». Мама поднимает упавшую на грудь голову и смазанно улыбается. Я столбенею. Под ее глазом расцветает кровоподтёк. Конечно, такое и раньше бывало, но последнее время мне казалось, что он больше переключился на меня. Тут мне становится совсем плохо. Это что, я виновата? Он узнал, что мама меня отпустила на ночь и взбесился? Перевожу взгляд на отца. Нетвёрдой рукой он подносит ко рту бутерброд, откусывает, сам пялится в телевизор. Я выхожу из себя, но показывать этого не смею. С усилием говорю. «Я дома. Что ты хотел?» «Хотел знать, что моя дочь в порядке». «Твоя дочь?» Делаю вынужденную паузу, подключая внутренние резервы. «В порядке». «Как одноклассницу зовут?» «Марина». «Хорошая девочка». Тянет он. Казалось бы, нельзя стать еще отвратительнее, но по всем моим меркам отец сейчас пробивает дно. Вот зачем он звонил? Просто понравилось, как увлеченно с ним болтала молоденькая девчонка. Какая же ты скотина, папа? Хорошая. Бесцветно подтверждаю я. Свободно. В ответ на хамский тон просто киваю. Еще раз мажу взглядом по синяку на лице матери и ухожу к себе. Обессиленно опускаюсь на диван. Я в аду, и как выбраться, я не знаю. Как в тумане открываю шкаф, достаю ящик с нижним бельем, сдвигаю лифчики в сторону и смотрю на свой тайник. Там, в упаковках от прокладок и тампонов, лежат деньги. Конечно, я отдаю отцу не все, немного оставляю себе на еду и одежду. Он в курсе. Разрешил тратить на себя 4000 в месяц. К сожалению, еда в этой финансовой задаче — слабое звено. Когда ты подросток и вечно стараешься отстоять свое место в недружественном коллективе, одежда должна быть в порядке. Но вот эти наличные деньги — то, о чем отец не знает. Их я откладываю, чтобы летом снять квартиру. Хранить их на карте я не могу. Мне ее и открыли-то только с письменного согласия родителей. Конечно, отец в курсе моего баланса. Деньги не пересчитываю, просто трогаю, на ощупь понимая, что все здесь. Никто сюда не влезал. Выдыхаю. Прикрываю глаза и мысленно представляю квартиру, где буду жить одна. Поступлю в институт. Может быть, останусь на этой работе с другим графиком. А может, найду новую. В кофейне. Там будет пахнуть булочками и корицей. И я могу делать, что захочу. Встречаться с друзьями, ходить в кафе, может, даже в клуб. Смогу приглашать близких в гости, без опасений, что они столкнутся с моими пьяными родителями. Заведу кошку, подберу с улицы. Из левого глаза выскальзывает слеза, сердито вытираю ее рукавом. Ничего, все будет, нужно только немного потерпеть. Старательно снова прячу деньги за трусами. Вряд ли отец сюда залезет, верно? До сих пор ведь не нашел. Достаю телефон и проверяю сообщение. Разгильдеев Кирилл. «Киса, ты дошла?» «Разгильдеев Кирилл». «Лана». «Разгильдеев Кирилл». Все в порядке». «Разгильдеев Кирилл». «Если не ответишь, мы придем караулить у тебя под дверью». «Кицаева Милана». Все в порядке. Извини, что сбежала. Надо было домой. И ребятам передай, что я извиняюсь». «Разгильдеев Кирилл». «Не передам. Перестань извиняться». «Кицаева Милана». «Хорошо, Кир». «Разгильдеев Кирилл». «Мы досмотрели фильм. Убийца не блондинка. С тебя желание».